Глава третья. Старинный манускрипт. Венеция, декабрь 2014 года. Сергей решил хорошо подготовиться к сегодняшней ночи. В конце концов, надо же было выяснить, где находится эта улица Калли-Гальяца, на которой, судя по странному посланию, оставленному стариком на салфетке, нужно будет находиться сегодня в полночь. Карты Google услужливо выставляли ярко-красные метки на малюсенькой улочке в самом центре города. Но ушлому Анциферову захотелось увидеть эту улицу заранее. Удивительно, но иногда сама судьба, вне зависимости от наших желаний, управляет нами. Конечно, Сергей представить не мог, что эта его ленивая прогулка к улице Калли-Гальяца в будущем спасет ему жизнь. Но вам стоит помнить, что свой внутренний голос надо слушать. Он плохого не посоветует. Итак, наш герой, послушавшись внутреннего голоса, двинулся в сторону собора. И сразу же оказался в плотном туристическом водовороте, в котором почему-то всегда можно встретить наших соотечественников. «Подходим ближе к собору», — руководила движением пожилая дама, которой, очевидно, нравилось жить в Венеции и водить по ней непутевые барнаульские группы. «Именно здесь, обратите внимание, у входа в собор Сан-Марко состоялось публичное унижение германского императора Фридриха Барбароссы. Его заставили преклонить по одним источникам одно колено, по другим — два, а по третьим — просто пасть ниц перед встречавшим его римским папой, с которым Барбаросса вел непримиримую войну». «Проиграл, значит, войну-то?» — переспросил крупный бритоголовый мужчина-экскурсовода. Было очевидно, что мужчине стало очень обидно за пацана. А в том-то и дело, что войну он в этот момент как раз не проигрывал, а выигрывал и, наоборот, стягивал силы для последнего решающего удара. И армия его была на тот период самая сильная в мире. Но по какой-то странной причине, историки до сих пор спорят какой, он вдруг признал власть папы и навсегда ушел из Италии, которую активно завоевывал на протяжении 20 лет и больше в нее уже никогда не возвращался. «Предъяву, значит, ему сделали», — объявил неутомимый комментатор, на что экскурсовод не нашла, что ответить, и поспешила продолжить рассказ. Именно здесь папа подошел к униженному Барбароссе, поднял его с колен, и они вместе, сопровождаемые венецианским дожем Себастьяно Дзиани, отправились внутрь храма. Женщина-экскурсовод вдруг начала декламировать нараспев, и стало понятно, что ей вся эта история очень нравится. «Они вели германского императора к главному сокровищу этого собора, знаменитому Паладоро, самому большому в мире золотому алтарю, перед 250 иконами которого и было суждено Барбароссе дать свою клятву больше никогда не нападать на итальянские города и признать власть папы, наместника Бога на земле. Пройдемте, товарищи, внутрь, я покажу вам этот знаменитый алтарь». Туристы послушно направились к собору, а Сергей пошел к красивому фонтану, разбитому в непосредственной близости от собора. Там начиналась одна из многочисленных венецианских улиц, заполненная любопытными туристами, дешевыми сувенирами и многоголосым шумом. Калли-Гальяца Сергей Анциферов нашел быстро. Это была даже не улочка, а скорее переулочек в метр шириной и метров 200 длиной. Внутри этого микроскопического переулочка каким-то чудом уместились две троттории и несколько дверей в жилые дома. Начало переулочек брал из многолюдной улицы, настоящей реки, наводненной туристами. Дальше протекал по узкому устью мимо тротторий и окончательно заболачивался в каких-то трущобного вида переулках, где, кажется, вообще никогда не ступала нога человека. Сергею, когда добрел до этих трущоб, стало не по себе. Вроде бы Венеция, миллионы туристов, а тут такое, даже находиться страшно. И ни души. Внимательно осмотрев дворик, в который завела его неприветливая Калли-Гальяца, Сергей обнаружил, что при желании можно забраться на балкон одного из домов, Достаточно лишь подтянуться, держась за каменный подоконник заколоченного окна, поставить ногу на торчащую из стены балку, и можно запросто очутиться на одном из старинных балконов древнего венецианского дома. Пройдя еще немного вперед, наш герой увидел другой двор, еще мрачнее предыдущего, но зато с выходом прямо на одну из многолюдных туристических улиц. Сергей облегченно вздохнул, услышав привычный многоголосый венецианский гул. Сел в какой-то пиццерии и попросил налить ему двойной виски. Ночь обещала быть интересной. Вначале даже было какое-то сомнение, а стоит ли вообще сюда идти и втягиваться в какое-то подозрительное приключение, действие которого будет разворачиваться в столь жутких декорациях. Но потом самообладание вернулось, и Сергей твердо решил прийти сюда сегодня в полночь. Весь день наш герой был как на иголках. Тревожное чувство, что сегодня произойдет что-то необыкновенное, не давало покоя. Он выпил еще виски, плотно поужинал в замечательном ресторане на берегу одного из каналов, пообщался с другом Иваном, который там, в Москве, наконец-то доехал до дома. Анциферов начал было рассказывать историю про старика, зеркальце и салфетку, но вдруг понял, что друг его совсем не слушает, зевает и вообще категорически настроен поспать, а вовсе не слушать красочные байки из Венеции. «Старик, давай завтра, а?» Иван, как и все айтишники, был ленив, инертен и начисто лишен авантюризма. Анциферов вернулся в гостиницу. Потом он что-то посетил в Facebook, переписываясь смс-ками сразу с несколькими знакомыми девушками. Он был неженат и вызывал у девушек неподдельный интерес, что всегда бесило его женатых друзей, например, Ивана. И когда будильник в телефоне предусмотрительно запиликал без 11:20, Сергей вздрогнул. Он так ждал этой минуты, а она все равно получилась неожиданной. Он быстро оделся и, скользнув тенью вниз по деревянной лестнице, вышел на улицу. Полуночные улицы зимней Венеции были пусты и безлюдны. Ветер стал холодным и пронизывающим. Шаги отдавались гулким эхом в темноте дворов. Редкие прохожие спешили побыстрее оказаться в тепле и уюте. Сергей вышел на Сан-Марко и поразился тому, насколько преобразилась площадь. Днем она была приветливой, воздушной и гостеприимной. Ночью же стала таинственной, величественной и неприступной. Полная круглая луна освещала купола собора, которые бросали на землю причудливые гигантские тени, казавшиеся живыми, страшными, сказочными существами. Сергей решил побыстрее миновать эти тени, почему-то стараясь не наступать на них. Все лавочки были закрыты. В редких ресторанах горел свет, но даже там, где он горел, посетителей вообще не было. Город, еще совсем недавно переполненный сотнями тысяч человек со всего света, казалось, вымер. Знакомая улочка, где обыкновенный менеджер по продажам, обыкновенной московской фирмы средней руки Сергей Анциферов догадался таки сегодня днем провести рекогносцировку, была абсолютно темна и освещалась единственным фонарем, обозначающим ответвление от туристической улицы в хаос и непонятность. Анциферов взглянул на часы, было ровно 12. Именно в этот момент тишину венецианских улиц пронзил первый удар колокола часов с площади Сан-Марко. Потом пробил второй. На третий удар часов наш герой набрал в легкие побольше воздуха и шагнул в абсолютную темноту, туда, где начиналась таинственная Калле Гальяцца. Он миновал ряд телефонных аппаратов, прикрепленных к стене справа, отчего и без того узкий проход стал еще уже, и нетвердой поступью двинулся дальше. Колокол продолжал звонить. Вдруг маленькую улицу осветил яркий световой прямоугольник. Это отворилась одна из дверей, и на улицу вышел тот самый старик в черном одеянии. Дверь мгновенно закрылась. Старик подошел вплотную к Сергею и резко выдернул руку из-под своего плаща. В руке была зажата офисная пластиковая папочка, которую многие называют файлом, а в файле этом лежала какая-то темного цвета бумага. «Prendete la corre, fuori di qui!» «Бери это и беги, беги!» Старик вложил файл в руку Сергея и начал подталкивать его вглубь переулка. Сергей не понимал, о чем говорит его странно недавний знакомый, и никуда уходить не хотел. Бумага, обернутая в пластик, оказалась на удивление тяжелой и явно старинной. Сергей краем глаза увидел какие-то древние буквы, написанные безукоризненным, уверенным почерком на потемневшем от времени пергаменте. «Ран!» — опять властно сказал старик и для убедительности сделал жест рукой. «Иди, мол!» Сергей, повинуясь этому жесту, пошел в темную глубину улицы, прошел шагов 10 и оглянулся. И в этот самый момент события вдруг завертелись с бешеной быстротой. Со стороны туристической улицы в переулок разом вошли 3 человека. Шли они так быстро и так решительно, что никаких сомнений не было. Они точно знали, куда идут и кто им нужен. Увидев в переулке стоящего у них на пути старика, они ничуть не удивились и ни на секунду не сбавили шага. Наоборот, их движения стали более четкими и слаженными. Один из этих троих, не останавливаясь, выбросил вперед руку, и в руке вдруг сверкнул клинок. Быстрым движением этот человек полоснул по горлу старика, а еще один из этих троих заученно поддержал жертву, уже оседающую на землю, и прислонил к стене дома. Третий начал быстро шарить по одежде несчастного, выворачивая и проверяя карманы. Кровь, поначалу брызнувшая из горла старика фонтаном, теперь просто обильно стекала куда-то за ворот и начала просачиваться из рукавов его черного одеяния на землю. В свете единственного фонаря ручеек, потекший по старинной мостовой, огибая причудливые очертания древних булыжников, стал блестящим и черным. Но на это никто из троих парней вообще не обращал внимания. Страшно вытаращились глаза старика. Страшно клокотала кровь из разорванной артерии. Сергей Анциферов, какие-то доли секунды наблюдавший эту дикую сцену, развернулся и побежал вглубь Калле Гальяцца. Парень с ножом почувствовал какое-то движение в глубине темной улицы и обратил на это внимание товарищей. Еще несколько секунд они быстро переговаривались, пока один из них продолжал обыскивать старика. Что в итоге спасло Сергею жизнь? Те несколько секунд, которые промедлили эти трое парней. Предварительная прогулка по Калле Гальяцца, совершенная в светлое время. То, что старик сразу оттолкнул нашего героя и заставил его на какое-то количество шагов уйти вглубь темной улицы. Удивительное везение! Сергей, подгоняемый страхом, помчался вперед в темноту. Он слышал крики этих троих парней и понимал, что права на ошибку у него нет. Эти ребята разделаются с ним так же быстро и неумолимо, как только что разделались со стариком из дворца Дожей. В мгновение ока Анциферов оперся левой ногой на выступавшую из стены балку и просто взлетел на старинный балкон, примеченный сегодня во время дневной ознакомительной прогулки. Он перебросил ногу через резной парапет, а потом свалился туда весь, больно ударившись в момент приземления о закругленное каменное дно средневекового балкона. Упал и замер. Именно в этот момент где-то совсем рядом послышался топот ног его преследователей. Сергей даже дышать перестал. Но сердце стучало просто бешено. И с этим наш герой, к сожалению, ничего поделать не мог. В какой-то момент ему показалось, что сумасшедший стук сердца услышали и парни, остановившиеся, судя по звукам, всего в нескольких метрах от его балкона. Сергей понял, что ему очень страшно. И он уже готов был подняться из своего укрытия и выйти, сдавшись на милость этих ужасных людей, чтобы постараться как-то убедить их в том, что он ничего не видел и, конечно, никому об этом никогда не расскажет. Но в этот момент парни опять задвигались и побежали в соседний двор, из которого был выход на широкую туристическую улицу. Прошло еще несколько минут, и они опять вернулись. Даже не нужно было знать итальянского, чтобы понять, что они тихо ругаются между собой, пытаясь найти виноватого в том, что недавнему неведомому свидетелю зверского убийства удалось скрыться. Их голоса стали удаляться. Они, припираясь, опять пошли к тому месту, где в луже крови лежал старик. В абсолютной венецианской ночной тишине до Сергея доносились страшные звуки. Старика, казалось, раздевали, деловито расстегивая молнии, отрывая пуговицы и вспарывая какую-то ткань. «Так его же обыскивают», — догадался Сергей. Впрочем, вопрос, что же они ищут, он сам себе задавать не стал. Все было понятно. Пластиковая папочка с бумагой, переданная стариком, зажатая во вспотевших ладонях и судорожно прижатая к груди, была очевидным ответом на этот вопрос. Сергей пролежал на холодном полу средневекового балкона еще час. Несмотря на то, что три ужасных субъекта давно ушли, и это было хорошо слышно, наш герой решил для верности еще какое-то время не выходить из своего укрытия. Когда же он перелез через балкон и спустился на землю, все тело ныло, ноги затекли, а в груди и в голове судорожно продолжал стучать какой-то невидимый молоток. Старик все так же лежал в луже крови, раскинув руки и вывернув голову к холодной круглой луне. Только теперь его диковинная черная одежда была вся изрезана и вывернута наизнанку. Сергей почувствовал, что к горлу подступает тошнота. По-прежнему, продолжая прижимать к груди пергамент в пластиковой папочке, он пустился бежать сквозь ночной город к отелю «Сан-Галло», уже не обращая внимания на внезапно возникающую в свете фонарей свою чудовищную уродливую тень, перечеркивающую брусчатку исторических площадей и на множащееся эхо бешеного стука собственных каблуков в извилистых венецианских переулках.